Спокойно. С нами КПТ. А вот сейчас буду пристрастен, ибо КПТ — это лучшее, что может случиться с вашим мозгом бесплатно, без регистрации и СМС. Так что слов для дифирамбов жалеть не буду. Все они по делу. Когнитивно-поведенческая терапия, КПТ, простая и действенная методика, которая доступна даже тем, кто вообще не разбирается в психологии. Цель КПТ — создать у вас привычки правильного мышления и действий без когнитивных искажений. Она удаляет искаженные шаблоны, а на место их ставит правильные и здоровые реакции. Изящество КПТ в фактах. Она сильна и популярна. Это одна из наиболее эффективных методик психотерапии вообще, и ее популярность растет постоянно. Полезность КПТ доказана тысячами клинических исследований при самых разных расстройствах и проблемах. Она строго научна. КПТ относится к классической поведенческой психологии, в ее основе лежат принципы психофизиологии, нейробиологии и других дисциплин. Их изучать не будем. Нам не нужно. Она удобна и лаконична. Во-первых, при КПТ не обязателен психолог. Да, возможно, с ним удобнее и быстрее, но можно и самому. Я справился сам, да и многие тысячи других тоже. Во-вторых, она не требует специальных знаний. Тот же психоанализ Фрейда, например, сложен, запутан и вообще сомнителен без серьезной профессиональной поддержки. В-третьих, КПТ не ориентировано на ваши прошлые травмы, по которым так любят сложно, долго и дорого гулять психологи. Она конкретно работает для здесь и сейчас. Вы создаете новые навыки и меняете себя сами в онлайн-режиме. Она быстрее других. Не нужно годами ждать результатов. При постоянной практике привычка отлова мыслей закладывается уже через несколько недель. Затем остается только все это поддерживать. Классная же, да? Но и это не все. Вот список основных изменений при практике КПТ. Вы научитесь видеть и удалять активаторы негативных и тревожных мыслей. Будете лучше контролировать свои эмоции. Станете спокойнее и увереннее. Вы начнете жить в более позитивном ключе. Сможете переключать ситуации с минуса на плюс. Вы серьезно измените отношение к себе и окружающим. Сможете бегло говорить по-японски, в разработке. Она не просто поможет вам в работе и борьбе с прокрастинацией, а по сути станет проводником в более спокойный, удобный, позитивный, доброжелательный мир. Она очень крутая. Вдруг окажется, что получать критику можно без стрессов. Мир не только сложен и агрессивен. Успехи других можно принимать иначе. Идеальным быть не обязательно. Позитивный настрой — это круто. И много-много других вещей, о которых мы уже забыли или в которых разуверились из-за психологических искажений. КПТ конкретно. Она гарантирует, что от вредных привычек мышления можно избавиться. А когда вы начнете менять привычки мыслить, это же распространится и на привычки действовать. Все связано. КПТ в домашних условиях. Есть несколько техник когнитивно-поведенческой терапии, но я буду рекомендовать классическую, самую простую и надежную, на мой взгляд. А именно, отлов мыслей и их проверку с помощью честного анализа. Дано. Пришла мысль. Негативная, тревожащая, категоричная, псевдопозитивная и тому подобное. Например, из-за моих слабых навыков копирайтинга провалится весь проект. Нужно проверить мысль фактами и логикой. Если выяснится, что это искажение, ее опровержение ослабит любую следующую похожую мысль. Вы со временем начнете четко понимать, что все эти чудовища — лишь потешные страшилки, раздутые вами до монстров, значит, в следующий раз вам будет уже проще. Этапы борьбы с когнитивными искажениями. Первое. Фиксируем мысль. Второе. Подвергаем сомнению и оспариваем. Третье. Делаем выводы. Примечание. Если сложно сразу уложить все в памяти, я хоть и не сторонник усложнений и таблиц, предлагаю сделать простенькую табличку на первое время. Сначала будете выписывать все в нее, а со временем процесс станет уже автоматическим. Сразу все в голове. Таблица с искажением. Негативная мысль. Фиксируем мысль. Из-за моих слабых навыков копирайтинга провалится весь проект. Катастрофизация, негативный фильтр, персонализация. Подвергаем сомнению и оспариваем. Первое. Но почему именно из-за тебя? Разве тебе это сказали прямо? Ответ. Нет, не сказали. Даже и не намекали. Второе. Но кто вообще сказал, что проект провалится? Ответ. Никто не говорил. Больше похоже на страхи на пустом месте. Третье. И даже если провалится, есть же еще неправильный маркетинг, дизайнер, SMM-команда, верно? Ответ. Да, безусловно. Четвертое. Разве в твоей карьере было много ситуаций, когда тебе говорили «Вася, все из-за тебя»? Ответ. Честно говоря, я всегда так себя накручиваю, чтобы стараться больше. Никто подобного мне еще не говорил. Делаем выводы. Нет никакого проваленного проекта или предпосылок для этого. Сам придумал, сам боюсь. С моей стороны нет критических ошибок. И никто меня не винит. Вывод. Это типичное искажение, которое не имеет связи с реальностью. Таблица с псевдопозитивной мыслью. Фиксируем мысль. Мне вполне хватит 3 дня на этот проект. Искажение — ошибка планирования. Подвергаем сомнению и оспариваем. Первое. А ты уверен в этом или рассчитал сроки поверхностно? Ответ. Ну, я прикинул примерно. Должно быть так, но это не точно. Второе. Как именно ты считал? Откуда взялись 3 дня? Ответ. День на черновик, день на чистовик. Ну и день на финальную обкатку. Вышло 3 дня. Третье. Могут ли возникнуть сложности или тебе ясен весь процесс от и до? Ответ. Да, могут быть сложности. А именно первое. Неясен процесс написания блоков текста. Возможно, придется уточнять и тратить время. Второе. На второй день параллельно будет другая важная задача. Она может оттянуть время и силы. Третье. Там ведь еще графика. Дизайнер может подвести по срокам. Четвертое. Были ли случаи, когда ты уже ошибался в таких расчетах? Ответ. Да, бывало. Чего уж тут. Делаем выводы. 3 дня очень оптимистично. И скорее для идеальных ситуаций, которые у меня бывают редко. Вполне вероятно продление сроков. Вывод. Лучше озвучить минимум 4-5 дней с возможностью продления на 1-2 дня. Это даст простор для маневра и не поставит в неловкую ситуацию. Как задавать себе вопросы, чтобы выявить искажения? Единой стратегии волшебного списка вопросов нет. Но у меня есть список принципов, после которых всплывают и верные вопросы, и верные ответы. Станьте не адвокатом, а прокурором своей мысли. Не подход не виновен, пока не доказано обратное, а виновен, пока не доказано обратное. Это позволит вам сохранить объективность. Факты и только факты. Не нужно стандартных шаблонов, мотивации или помощи других искажений для подтверждения истинности мыслей. Если вы оправдываете мысль «успею за 3 дня» тем, что я буду стараться, это плохое оправдание. Будьте честны, не подстраивайте факты под нужное вам решение. Никаких поддавков с собой. Ищите не удобное и легкое, а честное и правильное решение. Вы не мерило истины. Аргумент этого точно не будет, потому что я-то знаю, так себе вариант. Просто вашего «знаю» недостаточно. Сейчас вы не царь себя, чье слово нерушимо, а равноправный участник спора. Хотите победить? Дайте конкретику и победите честно. А может ли мысль быть без искажения? Да, конечно. Это опять же нормально, если при разборе вы выясните, что она вполне рабочая. Со временем у вас появятся опыт и навыки. Станете быстрее и проще разделять искажения и нормальные мысли. Все, с основами мы разобрались, про КПТ уже знаем, пора действовать. Далее я дам искажения, которые особенно сильно влияют на нас в тандеме с прокрастинацией. Когнитивные искажения, усиливающие прокрастинацию. Два примечания перед стартом. Первое. Даже если найдете у себя все искажения из списка, вряд ли, но не паникуйте. Вы не какой-то там пропащий человек. Вам лишь придется сильнее бороться, вот и все. Ваши реакции относятся сразу к нескольким искажениям. Тоже не переживайте, так часто бывает. Ничего не изменится, если мысль подходит не под одно, а, скажем, под три искажения. Убираем реакцию, побеждаем искажение. А какая там классификация вторична? Второе. Какие-то искажения уже могли вплестись в ваши синдромы, вроде синдрома перфекциониста или самозванца, или даже стали их активаторами. А потому, борясь с КАИ, вы делаете два важных дела. Убираете сами искажения и ослабляете или вовсе убираете и синдромы. Магическое мышление. В общем виде это вера в какие-то мистические силы, особые закономерности, символические действия и прочие похожие вещи. Например, коуч сказал, что если я буду повторять установку «я больше не прокрастинатор» по 7 раз в день под скрипичную музыку, через 23 дня я перестану прокрастинировать. Мне на роду написано быть неудачником, потому что я козерог, да еще и родился в год кролика при ретроградном Меркурии. Зачем вся эта психология и старания, если можно просто проводить обряды на успех в работе? Есть какие-то высшие силы, которые мешают моему росту. Стоит только начать что-то делать, обязательно начинаются необъяснимые препятствия. Здесь масса лазеек для вашей прокрастинации. Люди с таким искажением часто верят в судьбу, некие силы и прочие неслучайные случайности больше, чем в себя. Отсюда и серьезные проблемы в работе. Бороться просто. Таблицей, КПТ и реальностью, а не магией. Если нет реальных фактов для убеждения, страхов, оптимизма и тому подобное, вывод прост. Вы уходите в сторону мистики, а не реальных дел. Вот и вся правда. Негативный фильтр. При таком искажении человек все пропускает через призму негатива. Он часто не видит хорошего, но зато прекрасно замечает свои промахи, провалы и неудачи. Это, конечно, мешает чего-то добиваться, сильно снижает самооценку и мотивацию, повышая при этом тревожность и стрессы. Кругом проблемы. Как же все плохо. Сплошные обломы. И ведь будет еще хуже. Все грустно и сложно. Бороться бесполезно. И будет еще сложнее. Нет, это явно не по мне. Увы. Примеры. Мне уже сейчас сложно бороться с прокрастинацией, а дальше будет только хуже. И смысл. Как только я начну работать, обязательно появятся проблемы и неучтенные дела. Меня это уже напрягает. У меня нет ничего, чем бы стоило дорожить. При этом у человека есть хорошее здоровье, дом, семья, досуг и тому подобное. Сюда же обесценивание позитива. Родственные искажения, при котором любые достижения воспринимаются как должное или случайность, а вот любая мушка негатива превращается в слоника. Меня похвалили за выступление, но моей заслуги нет. Они бы и обезьяну говорящую похвалили. А что толку от этих изменений, если мне до сих пор каждый день дается с боем? При этом вас уже выделил начальник, ставят в пример, стали доверять более серьезные задачи. Ну и сюда же можно добавить и катастрофизацию. Это похожее искажение, при котором почти любое действие или прогноз обещают провалы. Если мне откажет и этот работодатель, значит, я точно бездарность. Страшно подумать, что случится, если начальник заметит мои ошибки. Бороться со всем этим негативом лучше всего фактами, позитивным мышлением и подбадриванием себя. Вы сами поставили на себе клеймо и сами придумали беды, которые ждете. Значит, вам самим по силам их и убрать. Следите за успехами. Доказывайте пустоту своих заблуждений и прогнозов конкретными выводами. И со временем черное начнет уходить. Ошибки планирования. Любезные помощники прокрастинации. На их счету полно стрессов, конфликтов с собой и сорванных планов. Из-за того, что мы слишком уж позитивно планируем ход работы, многое идет не так. В одной из таблиц ранее я уже показывал пример борьбы с искажением. Плюс можно держаться за золотое правило. Закладывай в любую задачу в 2-3 раза больше времени, чем кажется на первый взгляд. Сделайте раньше. Вряд ли кто-то будет против, я думаю. Боитесь, что если сделаете быстро, начальник просто загрузит вас другими задачами? И все равно лучше сделать раньше и припрятать до времени. Но я этого не говорил. А в освободившееся время можно поделать что-то полезное на будущее. Важно не давать себе много свободного времени. Все же праздность нам вредна. Стоит привыкнуть, и со временем она снова перетечет в постоянный формат. Черно-белое мышление. Мечта перфекциониста. Старое, доброе, все или ничего. Люди с таким искажением не видят полутонов. Им подавай только идеальный результат. В итоге человек либо вовсе бросает работу, либо затягивает ее до жути, находя все новые изъяны. В конце, конечно, будут стрессы, страх и другие старые знакомые. Либо я явно преуспеваю, либо я качусь вниз. Без вариантов постепенно расту, ошибаюсь, но побед все равно больше и тому подобное. Я могу сделать проект только идеально, иначе и начинать не стоит. Или меня считают лучшим работником компании, или я несчастлив. Будьте готовы, что даже если и начнут считать, счастья хватит ненадолго. Вы скоро замахнетесь на город, регион, страну, вселенную. Черно-белое мышление — жуткая штука. У меня оно было. Вся работа сводилась к постоянному ее расширению, поиску идеалов, вечному самобичеванию. Даже если что-то нравилось, искажение требовало можно еще лучше. И снова виток. И снова страдания. Люди с черно-белым мышлением редко бывают довольны, потому что всегда находят изъяны и проблемы. Для удаления искажения, помимо работы с таблицей, я, как товарищ по несчастью, советую научиться себя обрывать. Замечать моменты излишнего старания и напряжения, чтобы выключать перфекциониста. Хватит и 85% результата, не мучьте вы себя. Учитесь жить днями и делами, а не эпохами и свершениями. Просто хороший результат, просто расту. Выветриваете из себя максимализм. Кроме «идеально» и «провал», в этой жизни полно других, менее категоричных смыслов, других цветов. Долженствование. Про вред «я должен» мы уже говорили. А теперь расширим. Определяется просто. В вашей картине мира все кругом должны. Вы должны себе, вам должны, как должно быть, все это долженствование. Я должен писать тексты лучше других. Люди должны понимать мои проблемы. Начальник не должен так со мной поступать. Долженствование обладает высшей иерархией. Это и само по себе искажение, и усилитель для любого другого искажения. Вот смотрите. Облегченный вариант. Либо я явно преуспеваю, либо я качусь вниз. Обычное черно-белое искажение. Мы его побеждаем логикой и фактами. Убеждаем себя, что можно преуспевать и не столь явно. Усилено должествованием. Я должен явно преуспевать и не должен катиться вниз. Это уже симбиоз, где главная проблема на втором уровне. Сначала нам надо понять, почему вы вообще оказались должны, а уже затем бороться с черно-белым искажением. Хитро, верно? Итак, оно может усилить любое искажение. Долженствование настолько глубоко сидит в человеке, что порой доходит до смешного. Например, когда я писал тексты для 31 дня практики, мне начало казаться, что я должен делать их примерно одного размера. Почему? Кто это сказал? Никто, конечно, но долженствование вылезло наружу, и вот так захотела. Так что будьте готовы, что с этим искажением придется много и сложно бороться. Как боремся? Правильными вопросами и фактами. Когда, как и почему вы оказались в должниках? Это ваше должен из-за необходимости или должен, вот и все? Разве люди должны делать то, что хочется вам, а не им? И так далее. Цель в том, чтобы ставить на место ваше «должен». Не накрученное в голове «я должен», а «я буду решать сам», и вот почему. Инвентаризации правил и привычек. У вас может быть полно поведенческого хлама из прошлой жизни. Должны ли вы и сейчас стараться всем угодить? Или это архаизм, который был нужен, чтобы снимать часть вины от провалов в работе? Должны ли вы и теперь соблюдать негативные ритуалы, если они вредят? Должны ли вы теперь всем все доказывать, если уже поняли, что доказывать нужно себе? Ищите эти лишние «должен». Обычно их полно, и каждая вредит. В вашей новой роли они только мешают. Смещением акцентов. Привыкайте, что далеко не все нам что-то должны. Люди ведут себя по-разному. И, о ужас, часто у нас не спрашивают разрешения. Увы, если зацикливаться на «они должны», вы будете получать стрессы целыми фурами. Меняйте «должен» на «хорошо бы они», «было бы здорово, если бы я смог», «а что если…» Меняйте категоричность и обреченность «должен» на позитивные пожелания, которые, если и не сбудутся, то не обрушат на вас ушат вины или обиды. «Я не должен» — обратная сторона проблемы. Тот, кто должен, обычно имеет и папочку с «я не должен». Например, «я не должен выделяться» — это привлечет лишнее внимание. «Я не должен ошибаться» — это признак слабости. «Я не должен сомневаться, ведь я это чувствую». Долженствование плюс эмоциональное обоснование. Бороться точно так же, только теперь вместо «почему я должен» узнаваете у себя, почему вы не должны и откуда вообще это взялось. Персонализация. Слишком много на свой счет. В слишком многом виноваты. Слишком трудно жить под постоянным прицелом. Например, понятно, что это из-за моих корявых текстов низкая конверсия. А реальная причина может быть в низком спросе на услугу, малом рекламном бюджете, неопытности таргетолога. Директор второй день общается через губу. Наверняка я где-то накосячил. А у директора просто болит зуб или с женой баталии второй день. Важно принять одну простую истину. Солнце не крутится вокруг вас, и не нужно искать везде свои следы. В большинстве случаев их там нет. Антипод персонализации — привычка обвинять. Это искажение требует всегда искать виноватых или причины провала. Думаю, вы встречались с таким поведением. Я не успел написать текст, потому что меня завалили вопросами новые клиенты. Но никто при этом не мешал сначала написать текст, а потом уже отвечать. Я все равно не смогу побороть прокрастинацию, потому что вокруг много отвлекающих факторов. Дети дергают, соседи что-то сверлят, кот кушать просит, мухи по стеклу топают. Мы же помним, что кто хочет, ищет возможности, а не хочет — причины. Лучшая стратегия — честность в проверке мыслей и итоговых выводах. Мы так привыкаем к сторонним виновникам, что уже заранее исключаем себя из списка подозреваемых. Но это же чистой воды мухлёж, сами понимаете. Эмоциональное обоснование. Главная опасность искажения в том, что эмоции для вас становятся аналогом фактов. Модель «я это чувствую, значит, так и есть» из разряда «возможно» переходит в разряд «истина». И начинаются варианты вроде «я чувствую, что их проект не взлетит, значит, он провальный». В итоге мы делаем его кое-как и отвлекаемся. «Я чувствую явный дискомфорт от самоограничений. Это не мое». В итоге комфортно сливаем время на отвлечение и остаемся на комфортном дне профессии. Выходит, доверять ощущениям и эмоциям зло? Нет, конечно. Я, например, почти наверняка знаю, что если клиент мне чем-то не понравился в переписке или общении, то в 90% случаев с ним будут проблемы и в работе. Но здесь два момента. Первый — это нечистое эмоциональное обоснование. Скорее, вывод на основе анализа реакции, ответов, стилистики общения и так далее. Анализ может проходить даже незаметно для меня. Фоном. Мозг просто выдает готовое решение. Второе. Я не сторонник эмоционального обоснования. Если что-то чувствую, Почти точно что-то не так, раз уж эмоции пробили даже мою толстую шкуру фактофила. Эмоциональное обоснование как усилитель фактов и выводов — да. Как вопреки фактам и выводам, крайне осмотрительно. Есть огромный шанс ошибиться. Да, иногда эмоции вопреки логике и фактам подсказывают верные решения, но это больше на интуитивном уровне. Если же они убеждают, что «сегодня нет смысла работать, я чувствую, что не мой день, здесь уже явный перебор». Заблуждение о награде и справедливости. Эх, мы верим, что всякий труд будет вознагражден достойно. Нас научили, что добро всегда побеждает зло. А потом приходит жизнь, и оказывается, что все и не всегда так. А это многих ломает. Друзья, я не предлагаю вам отказаться от веры в хорошие и важные вещи, но все же давайте будем делать исключения для реальной жизни. Я столько нового и креативного вложил в эту задачу, а начальник даже не оценил. Почему так несправедливо? Почему одни всего достигают легко, а мне приходится отвоевывать каждый сантиметр карьеры? Я столько времени, тепла и сил трачу на развитие группы, а она почти не растет, да еще и отписываются. Если на подобные вопросы долго не получать ожидаемых ответов, это приведет к расстройствам, выгоранию, эмоциональному опустошению. В итоге вам все меньше будет хотеться борьбы и роста. Но правда в том, что на них нет четких ответов, как нет и четкой зависимости между размером труда и вознаграждением. Когда-то замечают, а когда-то нет. Когда-то справедливо, а когда-то не очень. По-разному. Это жизнь. Не верьте слепо в неизбежность равной награды. Станьте тем, кто хорошо делает свое дело. Всегда. Рано или поздно это все равно пробьется наружу. Или не пробьется. Да, честно скажу, может и не пробиться. Вы можете из кожи вон лезть, стараясь за копейки сделать крутой дизайн в надежде, что заказчик вас заметит и возьмет в штат. А для заказчика ваших крутых дизайнов не существует в принципе. Вы для него, Вася, по 500 рублей, 7 баннеров в неделю. И все, и никак дальше. Хоть Микеланджело станьте. Но тогда, если уже явно увидите, что не пробивается и вариантов нет, можно что-то менять. Измените расценки, смените подход к работе, уйдите в другую компанию, где начальник заметит и так далее, и тому подобное. Но вот так всегда и везде с гарантией дал, сразу получил, работает не всегда. И не у всех. Увы. Чрезмерное обобщение. Привычка делать выводы, опираясь на недостаточно малые факты и случаи. Работает как в сторону негативных обобщений, так и позитивных. Вред точно так же, с обеих сторон. Негативное обобщение. Я знаю несколько коллег, которые так и не победили прокрастинацию. Значит, она непобедима. Я пробовал ставить цели, но не вышло. Ставить их не имеет смысла. Позитивное обобщение. Увы, сегодня я не отвлекался. Теперь мне всегда будет легко бороться. Шеф похвалил мой проект, значит, теперь я у него на особом счету. Негативные обобщения опасны категоричностью. На основе искажений вы сделаете ложные выводы, которые примете за истину и которые ведут в тупик, конечно. Позитивные — опасны разочарованием и провалами. Вы что-то сами придумали себе, убедили себя же, а потом оказывается, что все не совсем так. Боремся все теми же неподкупными фактами и логикой. Плюс объясняем себе, что взрослые и думающие люди — не делают выводов на основе малой информации и разовых событий. Сюда же добавим искажение навешивания ярлыков. Оно похоже на обобщение, но более жестко по своей сути. Мы не просто делаем выводы на основании малой информации, но навешиваем на себя или других сразу какой-то ярлык, по которому все и судим в дальнейшем. Например, я наделал ошибок в работе, я неудачник. Вывод «я неудачник» подходит сразу под несколько искажений, верно? Но там мы сделали вывод и не закрепили их. Расстроились, что неудачник, и ладно. А вот при навешивании ярлыков «я неудачник» уже становится вашим текущим признаком, понимаете? Теперь вы уже рассматриваете ситуации, задачи, возможности и тому подобное с позиции, а справится ли с этим неудачник. И все, пропал человек, Сам наплел паутин, сам в них залетел, сам страдает. Бороться нужно фактами, таблица. И все той же инвентаризацией установок. Когда-то наградили себя орденами разгильдяя и вечной мямли третьей степени. Снимайте и проверяйте на подлинность. И так регулярно. Привычка липкая. Время от времени будет хотеться повесить на себя или других очередной ярлычок. Не нужно так. Короткое резюме. Не стоит бояться психологии, особенно если у вас уже есть установка, раз психология, то это много, сложно и долго. Здесь нет ничего подобного. Все конкретно и просто. Встретили не ту мысль, изучите и проверьте. Но советую от всего сердца. Не уходите и в крайности, маниакально гоняясь вообще за каждой мыслью. Ловите то, что само ловится. То, что для вас явно или почти явно на текущем этапе. Станете опытнее, появится автоматизм, сможете отлавливать и более сложные искажения. Я не стал бы давать то, что запутает или сломает. Есть очень конкретные признаки искажений, и мы их изучили. На них и смотрите. КПТ подходит всем, потому-то она так и популярна. Заметки на полях. Когнитивный диссонанс. Отдельно скажу о когнитивном диссонансе, который тоже будет мешать нашей борьбе с прокрастинацией. Когнитивный диссонанс — это ощущение дискомфорта при столкновении между вашими установками и реальностью. Эмоциональный конфликт, который происходит внутри вас и от которого хочется избавиться. Например, вы видите много фактов о том, что прокрастинация реально разрушает жизнь. Эта информация вас тревожит, потому что вступает в когнитивный диссонанс с существующим пока фактом «я — прокрастинатор». В итоге, с одной стороны, вам хочется перестать быть прокрастинатором и избавиться от дискомфорта. С другой, на вас давят когнитивные искажения, которые убеждают, что «у тебя не получится», «это сильно сложно», «я чувствую, что все будет зря», зависит от ваших КАИ. И вот здесь самое важное. Есть два пути борьбы с когнитивным диссонансом. И только один правильный. Путь первый — убегать. Мы знаем, что прокрастинация разрушает жизнь и карьеру. Нам от этого дискомфортно, и мы начинаем ловчить. Первое. Игнорируем неудобную информацию. Избегаем любых источников и упоминаний, которые наступают на больную мозоль. Становимся как дети, которые затыкают уши, закрывают глаза и начинают громко говорить «ла-ла-ла! Я ничего не слышу и не вижу!» Второе. Обесцениваем дискомфортную информацию. Слишком уж просто выходит. Раз взялся за себя, и такая проблема громадная решена. Не может быть так просто. У меня полно других, куда более серьезных проблем. Даже тратить время не буду. Третье. Оправдываем удобные нам, но неправильные установки. Прокрастинация на самом деле полезна. Есть много статей об этом. Прокрастинируют все, просто они это скрывают. Я прокрастинирую осознанно, только когда мне это нужно. В остальном я чудесный работник. Если такие идеи возникают у вас как редкие или периодические сомнения, нормально. Они могут появляться у каждого. Но когда мы выбираем их как повод отказаться от борьбы и сбежать от факта «я прокрастинатор», это уже провал. Путь второй — начать борьбу. Есть конкретный факт — «я прокрастинатор». В дополнение, постоянно зудящий когнитивный диссонанс при осознании всех проблем от зависимости. Как бороться? Мы, первое, запускаем здоровую злость. Возможно, ее усиливает зависть. Второе, с ее помощью, она дает силы и мотивацию. Начинаем побеждать этот дискомфорт еще большим дискомфортом. Чтобы избавиться от когнитивного диссонанса, решаем бороться, хотя осознаем, что будет трудно. В итоге борьба входит в привычку. Затем пойдут первые результаты, начнется гордость за себя. Станет намного легче, и диссонанс уйдет. Это и есть правильный путь. Но как злиться правильно? И при чем здесь вообще зависть? Нас ждет четвертая основа, там про все это и поговорим.